Если пароль хопер, то отзыв хопер инвест. Нас с тобой два раза один Мавроди не съест. Мы начинали с Андроповки, Распутин подмигивал нам. Вот бережет же память весь этот хлам. Память, кстати, того, лотерея-решето. Или не вспомнишь, или вспомнишь не то. Как уронили Брежнева, или как бегал за Сдобой и потерял пятак. Или безумно невкусный и рыбий жир, в старом почтовом ящике «Новый мир». Был и Высоцкий жив, и Лобановский жив. Были у книжек серьезные тиражи. Были талоны и деньги, которых нет. Все будет окей, встречай меня в Домодед.